День первый. Москва. 14:32. Слепнев подошел к телефону-автомату. Огляделся. На улице все было спокойно. Вставил жетон, поднял трубку и набрал нужный номер. «Слушаю!» — раздался хриплый голос генерала. «Записывай название банка и номер счета, пенсионер!» — сказал Слепнев. «И не вздумай хитрить, чтобы деньги были на счету уже завтра. Тогда до пятницы я все сделаю, а во второй половине дня в пятницу деньги должны быть разблокированы. Не забудь сообщить об этом в банк». «Нечего мне указывать, что я должен!» — сорвался на крик Скороденко, разозлившись на слово «пенсионер». «Мы и без тебя справимся!» «Как хочешь. Жду до завтра. Если денег не будет, больше не позвоню. И не тяни, пенсионер!» — с издевкой повторил Слепнев. «Я ведь знаю, что ты задумал. Хочешь подставить меня, сам все провернуть, а деньги списать на меня. Так вот, учти, пенсионер, ничего у тебя не выйдет. Если даже твои орлы и сумеют что-нибудь сделать, то деньги твои все равно пропадут. Я найду способ сообщить, что не причастен к твоей операции». «Сукин сын!» — пробормотал генерал, с трудом сдерживая ярость. «Напрасно я тебя живым отпустил!» «До свидания! И мой тебе совет! Не ищи меня!» Он положил трубку, быстро прошел к машине, сел рядом с водителем, и машина тронулась. «Что он сказал?» — спросил Марик. «Все будет в порядке!» — усмехнулся Слепнев. «Дрейфит, стервец! И деньги хочет забрать, и на меня все свалить, и сухим из воды выйти!» Вот жадность его и погубит. «Поехали к Майе. Там нас искать не будут. Ты говорил со стариком насчет паспорта?» «В пятницу будет готов», — ответил Марик. «И деньги они дают под 25%. «На сколько дней?» «На неделю». «Ростовщики», — беззлобно заметил Слепнев. «Ладно, черт с ними. Скажи, что мне нужно уже сегодня $20,000. «Сегодня». Пусть считают с сегодняшнего дня, понял? Передам. Как только получишь деньги, поезжай к старику и забери все, что он для тебя приготовит. Он будет у себя сегодня после 20:00. Оба чемодана привезешь к Майе. Понятно? И еще, — сказал Слепнев, глядя на подельника, — кроме тебя и старика никто в мире не знает, что я буду у Майи. Если меня обнаружат... Марик дернул машину, коротко выругался и посмотрел на полковника. «Сам понимаешь», — договорил с явной угрозой Слепнев, — «я разбираться не стану». «Я когда-нибудь вас предавал?» — спросил Марик. «Поэтому и живешь рядом», — в тон ему ответил полковник. «Мне обычно такие вопросы не задают. Один мой друг любил говорить, имея в виду женщин, что страшна не измена, а сама мысль о ней. Если эта мысль придет тебе в голову...» «Гони ее прочь. Гараж хорошо закрыл?» «Да, ключи у меня. Только оставлять трупы в багажнике надолго нельзя. Через 2-3 дня такой запах пойдет, все соседи сбегутся». «Через 2 дня я сам туда соседей позову», — успокоил его полковник. «Может, вывести их и закопать? Вы же говорили, что так мы и сделаем». «Раньше говорил, пока эти ублюдки не провалили все дело. А сейчас эти трупы нам понадобятся». «Как они могли не заметить, что министр в автомобиль не садился?» — удивился Марик. «А может, он на повороте вышел?» «Не выходил он», — нехотя ответил полковник. «Это я виноват. Думал, с их точки все было видно. Не учел, что они могут отвлечься. В таких случаях нужно ставить человека возле подъезда. Но у меня людей больше не было. Ты и так их ждал в переулке с машиной. Моя дома была, старик нам отход обеспечивал, а Семен в Ленинград, ты черт, в Санкт-Петербург укатил. Откуда мне было взять еще одного наблюдателя? Вот и вышла лажа. Сделай они все нормально, закопали бы их сейчас где-нибудь за городом и с концами. А раз ошиблись, пусть теперь страдают их души. Не дам им упокоения, пока на нас не поработают». Марик с ужасом взглянул на Слепнева. «Только не говори, что ты верующий», — усмехнулся полковник. «С твоим-то прошлым». «Я верующий», — сказал Марик. «В таком случае гореть тебе в аду. Только ничего нет. Ни ада, ни рая. Есть черви, которые нас с тобой грызть будут. Вот и все. Никакой загробной жизни». «Не нужно так говорить», — поежился Марик. «Почему не нужно? — повернулся к нему полковник. «Я тебе вот что скажу. И ад, и рай мы на земле получаем. И столько нам отмерено в этой жизни и рая, и ада, что в другой жизни мы бы от всего этого взвыли. По большому счету, если Бог есть, он должен был дать нам покой в другой жизни, чтобы мы отдохнули от этой. Лет так на миллион. А потом, может, нам и самим не захотелось бы снова бегать по грешной земле. Отвыкли бы. Поэтому, с точки зрения абсолютного Бога, все правильно. Каждый из нас хлебает свой рай и ад здесь, а потом отправляется навечно отдыхать там. Вот и вся философия». Марик молчал, глядя на дорогу. «Не согласен?» — добродушно спросил Слепнев. «Ну и черт с тобой. Как хочешь. Только про червей не забывай. Это так страшно, когда черви вгрызаются в мозг. Вообще, с рациональной точки зрения, самые умные существа на Земле должно быть черви. Они сожрали за эти тысячи лет столько всяких мозгов, что давно должны были принести достойное потомство, а не прозябать в земле. Но не принесли. И знаешь почему? Потому что халявной пищи много. Вот ты отними у них эту пищу, заставь вылезти на поверхность земли, побегать, еду поискать. Так они за тысячу лет особую породу умных червей выведут. Но еда сама к ним идет. Вот они и обленились. Лежат себе в земле и ждут очередного покойника». «Разговоры у вас сегодня какие-то мрачные», — сказал Марик. «А я вообще мрачный. Иногда думаю, что если на самом деле есть ад, значит, на том свете встречусь с ребятами, которых сегодня на небо отправил. Интересно, что они мне скажут? Ругать начнут? Или наоборот, благодарить, что избавил их от земных страданий? Вообще-то интересно должно быть встречаться со своими жертвами. У меня, думаю, не меньше взвода покойников наберется. Может, меня там их куратором сделают?» Он засмеялся хриплым, неприятным смехом, от которого у Марика мурашки побежали по телу. Полковник прям-таки зашелся смехом, даже закашлялся, ударяя себя кулаком в грудь. Потом выпрямился и сказал: «Все равно ничего нет. А раз Бога нет, значит, мы с тобой сами решаем, кому жить, а кому к червям отправляться. Иначе кто-то другой будет за нас решать. Вот поэтому, Марик, я и отношусь к тем, кто сам за себя решает». Он помолчал и равнодушно добавил: «И за других тоже.